Добрый вечер. В прямом эфире RTVI, программа «На троих», ее бессменная ведущая Тихон Дзитко. Алексей Пивоваров. И наш сегодняшний гость, адвокат Илья Новиков. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пришли. Вас все последние годы все знают как адвоката, который принимает участие в очень резонансных делах, но нам хотелось бы разговор начать не с этого, а с другой вашей ипостаси. Вы долгое время были игроком «Что, где, когда», больше 10 лет, если я не ошибаюсь. Происходящее вокруг «Что, где, когда» в последние недели стало едва ли не главной темой в российских средствах массовой информации. Скандал между Ильей Бером и Александром Друзем. Бер обвинил Друзя в попытке подкупа на шоу «Кто хочет стать миллионером». Кого бы из них вы взялись защищать как адвокат? Ну, вопрос, к сожалению, не настолько гипотетический, как мне бы хотелось. Дело в том, что Илья Бер – это мой друг. И он обратился ко мне еще до того, как все это произошло. Это не значит, что я его представляю сейчас. Это не значит, что какой-то суд, если он состоится, пока никакого суда не намечается, во всяком случае, что я буду представлять. Но на адвокатах лежит обязанность. Если человек к вам обратился, то даже если вы, выслушав его, услышав от него его версию событий, возможно, что-то ему ответив, возможно, не ответив, но так или иначе вы с ним пообщались, вы связаны этим общением. То есть вы не можете уже произвольно это дело комментировать, выбирать стороны, тем более разглашать то, что вам стало известно от вашего собеседника на основах приватности. Поэтому здесь я не исключаю, что если бы такого не было, да, то я бы все равно как-то удержался от комментариев этой истории публичных. И я вижу, что многие из действующих членов клуба, да, многие из тех, кому журналисты обращались за комментариями, заметно, что они тоже воздерживались. Потому что кидать камень в друзья, которого мы все знаем, долгие-долгие годы, да, я лично не хотел бы ни при каких обстоятельствах. Почему? Если угодно, это сентиментальное, да. Вот я помню друзья примерно столько, сколько помню себя. Я, может быть, не с того возраста, как там можно было подумать, да, начал смотреть эту передачу. Мои самые ранние воспоминания, что когда это, наверное, 91-92 год. Когда вам было, получается? Когда мне было 9 лет, да. Но друзья я помню с этого времени. И сейчас выяснять, а не нужно ли, как у допустим, у Лэнса Армстронга, да, которого уличили в допинге, не нужно ли сейчас у него задним числом отобрать все его призы и проклясть его, и что-то такое вслед ему крикнуть, я не хочу в этом участвовать. Найдутся желающие в этом участвовать без меня. А вы Илье Беру советовали не поднимать шум в паблике, в печати? Ну, вот это одна из вещей, о которых я не могу говорить. Тем не менее, Илья решил его поднять. Для него это было важно. Смотрите, вы играли в «Что, где, когда», как Тихон уже отметил, больше 10 лет. «Кто хочет стать миллионером» – это, конечно, другое шоу, но поскольку там были два знатока, то всех, конечно же, сразу вспомнили все предыдущие конфликты. Вот вас лично как знатока, не как адвоката, а как в прошлом знатока, эта история удивила или такое в этом элитарном клубе случалось и раньше? Я имею в виду такие конфликты. Смотрите, над нами, над всеми висит это бремя. Был такой очень хороший фильм с Рафаэлом Файнзом и еще там был целый звездный набор актеров, он назывался «Квиз-шоу». Как раз поставленный по реальной истории, которая реально имела место на американском телевидении в 60-е или, может быть, даже в конце 50-х годов. Это вот одно из подобных шоу «Викторин», где все построено на вопросах, спалилось на том, что его победитель знал ответы заранее. Это была скандальная история, там которая очень сильно... Там тоже на деньги играли, да? Ну, там играли тоже на какие-то деньги. Я сейчас не берусь увидеть, насколько деньги были большими. Тем более для Америки, да, 70-летней давности. Неважно. Важно то, что все подобного рода игры гораздо большей степени, чем шахматы, например, уязвимы к разного рода читерству. А для шахмат, как мы знаем, последние... с момента появления, словно говоря, мобильников. Даже раньше, с момента появления компьютеров. Тема читерства – это одна из самых острых тем. Все понимают, что вот одна трещинка в этом, да, в этом таком доверии к тому, что все, что происходит на самом деле, тем более большая дыра, и в нее хлынет такой поток, который не скоро остановится. Понятно, что все подобного рода игры рано или поздно сталкиваются с подобного рода историей. Да? Насколько мне известно, за всю историю, что и когда... Ну, несколько было раз, когда вот там шушукались, говорили там за спиной у человека, что вот, наверное, что-то как-то нечисто, вот что-то как-то слишком хорошо он это делает. И только один раз, вот когда я выслушал всю аргументацию у человека, который мне это объяснял, только один раз я приблизился к тому, чтобы это поверить. надо понимать, что это еще одна грань вот всех этих игр. Да? Можно получать удовольствие, играя в них, можно получать удовольствие, смотря их по телевизору, болея за или против. Да, это два разных удовольствия. А можно получать удовольствие, обсуждая, насколько там все куплено и продано. Ну и если уж тоже предаваться воспоминаниям, наверное, в этой истории есть еще один пострадавший человек, которого реже упоминают, чем друзья Бера, это Виктор Сиднев. Там история была тоже довольно комическая. Виктору традиционно очень не везет на партнеров в игре «Кто хочет стать миллионером». Дело в том, что три года назад, в 2016 году, мы с ним играли «Кто хочет стать миллионером», мы дошли до 400 тысяч. И уж казалось бы, да, вот если уж мой товарищ Илья Бер, он искал, кому бы там продать вопросы за деньги, но он, наверное, должен был ко мне прийти, а не к друзьям. Но не важно. Важно то, что та игра не пошла в эфир, потому что ровно в 2016 году я попал в стоп-листы Первого канала, и уже снятый, и уже смонтированный, готовый к эфиру выпуск, его просто, то есть его просто положили на полку, и Виктор Сиднев тогда лишился своих законных, честно заработанных денег. Потому что рядом с ним был я, а в этот раз, потому что рядом с ним был Александр Ильич. Что касается вашего ухода из «Что, где, когда», это произошло, когда вы защищали Надежду Савченко. Вы сами приняли решение или вас ушли оттуда? Смотрите, что было. Я эту историю рассказывал уже много раз. И отдельно мне пришлось рассказывать после того, как там Борис Крюк очень, очень как-то неудачно сформулировал эту мысль, и на него все обрушили со словами: «Как ты негодяй, как ты мог убрать Новика?» Что было не совсем так. В 2014 году, в июле 2014 года, когда уже было понятно, к чему все идет, это уже после Крыма, это уже после начала Донбасса, я берусь за дело Савченко. Одна из первых вещей, которую я сделал, я позвонил редакторам «Что, где, когда», и сказал: вот так и так, я берусь за токсичное дело. Имейте в виду, что у вас могут быть неприятности. Мне сказали: ну, спасибо, что сообщил, мы постараемся, чтобы все это было как можно менее болезненно. Да, и вот полтора года фактически лишних. Не то, что там меня по первому какому-то намеку или косому взгляду, а тут немедленно убрали, полтора года, но они за меня боролись в определенном смысле. И я им за это очень признателен, потому что острая эта тема стала по-настоящему острой. Она стала только в феврале 2016 года, когда мы вышли на финишную прямую с этим делом Савченко, когда уже каждый день были какие-то новости из этого процесса, и уже невозможно было не замечать, что тот же самый Новиков, вот он утром в газете, а вечером в куплете, утром он в суде, и как-то там неправильно себя ведет с точки зрения российского государства, а вечером он улыбается и показывает всем, какой он умница и молодец. Вот когда это стало уже совсем невозможно совмещать, вот только тогда мне сказали, что дальше не получится. Я был, в принципе, к этому готов еще за два года до этого. Но это значит, что на них оказывали давление сверху и говорили: уберите Новикова? Я не знаю, что мне никто не держал свечку. Я думаю, что просто в какой-то момент... Даже если прямой разговор не происходит, люди с опытом, там, скажем, советского телевидения, да, которые помнят, кто такой Лапин, что такое гостелерадио, понимают, где нужно остановиться, чтобы такого разговора просто не произошло. Поэтому вот еще раз, у меня к ним претензий нет. Эти люди, которые эту игру делают, я им желаю, чтобы они ее делали как можно дольше, и чтобы она дожила до более счастливых времен не только на нашем телевидении, когда но и на нашей стране. Когда вы туда вернетесь, мы поняли. Давайте поговорим о ваших текущих делах адвокатских. Вы адвокат командира катера «Бердянск» Романа Макряка. Это участник Керченского инцидента прошлогоднего. Ваша линия защиты: моряков надо отпустить, потому что они военнопленные. Как вообще можно говорить о военнопленных, если нет юридического состояния войны? Вот это вопрос, который мне задает каждый представитель противной стороны, а мы не вынуждены считать не только следователей, не только прокуроров, но и судей. Потому что, понятно почему, так это работает. Значит, все, в России, подчеркнем, в России. Потому что у нас аудитория в Соединенных Штатах. В разных других местах, может быть, это работает иначе, но в разных других местах не происходит таких инцидентов с такими последствиями. Вопрос от юриста: как вы можете говорить о военнопленных, когда не ведется войны, это вопрос очень некорректный. Он может быть уместен от обывателя, для которого военнопленный — это вот что-то там из кино про Великую Отечественную, да, партизана привели в гестапо, и вот он военнопленный, это партизан. Или там красноармейца какого-нибудь. Значит, у нас у юристов на эту тему есть, хотя и не очень хорошо отработанная на практике, но очень четко прописанная документальная система норм. В первую очередь, это третья Женевская конвенция, принятая в 49-м году. Она была принята после Нюрнберга и по мотивам многого из того, что обсуждалось на Нюрнбергском процессе. И она должна была конкретизировать статус людей. Ну, там была она третья, потому что до нее было еще две, там про беженцев, в других конвенциях шла речь, про перемещенных лиц. Но вот третья была специально военнопленным. И там формулируются две очень важных вещи. Первая вещь. Даже три очень важных для нас вещи. Первая вещь – это в каких ситуациях она применяется. Не только в тех случаях, когда война ведется, но и в случае, то есть когда она объявлена, на случай вооруженного конфликта, в котором участвуют две страны-участницы этой конвенции, и Россия, и Украина, страны-участницы. Что такое вооруженный конфликт? У нас есть военная доктрина, которую подписал Путин в 2014 году, и у нас есть разные на этот счет научные обоснования, внутрироссийские, я имею в виду, которые к вооруженным конфликтам относят в том числе не приводящие к состоянию войны между государствами инциденты пограничного характера. Вторая вещь, которую говорит конвенция, это то, что все члены военного персонала, все военнослужащие одной из сторон, которые попали во власть неприятеля в результате такого рода инцидента, признаются военнопленными. И третья вещь, которую говорит конвенция, как можно и как нельзя обращаться с военнопленными. Вы не совсем корректно изложили наш тезис, который я озвучил, мои коллеги озвучили по ходу этого дела. Вопрос не в том, что их нужно немедленно отпустить, хотя это был бы лучший вариант. Вопрос в том, что Россия не имеет права этих людей держать в таких условиях, которые не соответствуют помещениям и типу содержания военнопленных. Конвенция прямо запрещает. Нельзя их держать в тюремных помещениях, никаких СИЗО. Нельзя им запрещать носить их военную форму. Первое, что сделали, когда их привезли в Лефортово, у них отобрали их военную форму, переодели их в тюремные робы. Потом только, спустя там, кого неделю, кого две, выдали гражданскую одежду, которую передали из дома. Им нужно платить зарплату. Вот наш российский бюджет должен каждому из них платить сообразно его званию сумму, которая исчисляется в швейцарских франках. Не могу себе такого представить. Вот все это несовместимо. Вообще. Все это несовместимо с теми решениями, которые принимают по ним российские суды. Поместить под стражу и обращаться с ними смотрите, как со следственного ареста. Получается, что это патовая ситуация, потому что вы заявляете все то, что говорите сейчас. На что вам говорят? Они просто нарушители границ. Это наши территориальные воды, мы их предупреждали, что не надо, значит, туда заходить, они туда зашли. Они о чем зашли, вопрос? Да. Какая конвенция, Женевская, зарплата? Во-первых, конвенция имеет преимущество перед российским законодательством. Если мы обосновали, что она должна применяться, то вы сначала читаете ее, и только потом УПК. И судьи это понимают, они просто делают вид, что все это не имеет отношения. Они говорят, это же даже не вооруженный конфликт, ну как же, что же вы говорите? А что было? У нас есть документ, в котором прямо написано, изучался в суде, он цитировался. Согласно приказу вице-адмирала Медведева, начальника всей этой нашей пограничной флотилии, командир катера «Изумруд» получил приказ 20 часов 54 минуты 25 ноября стрелять на поражение по украинскому кораблю. Они стреляли, они выпустили больше 1000 снарядов из 30-миллиметровой пушки автоматической. Не менее 400 из них попало в этот корабль, в катер «Бердянск». Трое членов экипажа были ранены. Вот это все невооруженный конфликт. Вот на этом месте, не на том вопросе, нужно ли соблюдать Женевскую конвенцию, а на том месте, применима она к этим условиям. Вот здесь как раз судьи и следователи говорят, это не вооруженный конфликт, это что-то другое. Мы потом уточним, мы пока еще не поняли, что это хорошо, на самом деле. Давайте сейчас полицейская операция, может быть, какая-нибудь. Съедем чуть-чуть с вот этой юридической А я как раз не люблю сюжет юридической. Я говорю, да нет, Вы же не в суде, а мы все-таки не юристы. Мы вам тут возразить аргументированно не можем. Но вот вы также заявляете, что вот история с моряками, я, по-моему, это ваша цитата, да, может быть поводом, я имею в виду точно, может быть поводом для Украины дождаться момента захватить кого-нибудь из российских военных и начать над ними также экспериментировать в суде. Вы это себе как представляете, что украинские военнослужащие вторгнутся на российскую территорию, похитят кого-то из российских военных, как физически? Надо понимать, что я это не представляю, я к этому не призываю, я только говорю, что с этим должна считаться российская власть. Они вообще не очень любят, люди, которые принимают решения, не очень любят учитывать последствия, тем более те, которые не относятся непосредственно к их зоне ответственности. Когда вы говорите, судья, возможен такой сценарий? А вы считаете, он невозможен? Но мне трудно его представить. Для этого украинские силовики должны перейти границу с Россией. Помните, как между Россией и Украиной были очень симметричные ситуации, когда арестовывали пограничников с обеих сторон? Угу. Российских пограничников, бывших крымских, арестовали в Херсоне, когда они по своим делам поехали в Украину. Да-да-да. Угу. Двоих украинских пограничников, Россия утверждает, что они перешли границу, оказались на российской территории. Украина утверждает, что этого не было, их просто похитили. Вот вынесли, что называется, на руках. С украинской территории, в общем, такого рода пограничные инциденты, они имеют свойство множества и плодиться. Если этому не положить в какой-то момент конец, если не обозначить, что мы так больше не будем делать, то у второй стороны, конечно, появляется соблазн в эту игру сыграть вдвоем. Я не говорю, что я знаю достоверно, потому что такие планы есть. Точно так же, как я не знаю достоверно, какие планы есть у там, европейских стран или американцев по поводу дальнейших санкций по поводу этого инцидента. Да? Потому что Керченский инцидент, он касается не только гуманитарного права, он касается, например, права проливов. Любая страна, которая посчитает, что ее интересы потенциально ставятся под угрозу вот такой позиции России по проливам, может сказать, все, российские корабли к нам больше не заходят. Смотрите, вы говорите про позицию России. Если говорить про позицию Украины, к Украине у вас нет вопросов в связи со всей этой историей? Например, вопрос, который у меня есть. Понимая все то, что говорите вы, понимая все то, что говорят люди, которые трактуют право морское и все прочее, прочее, но зачем нужно было в тот момент посылать корабли на фактический прорыв, когда это было то, что называется простым языком лезть на рожон? И все вело к этой истории и пришло туда, куда пришло. А вот это решение посылать на пролив, вы какой момент имеете в виду? Я имею в виду в тот момент, когда уже когда ситуация начала выходить из-под контроля. Вот ситуация начала выходить из-под контроля, когда это случилось, украинское командование дало приказ возвращаться назад. У вас есть совершать в этой ситуации... прорыв под Москвой. Секундочку. Никто не приказывал. Я вернусь к первому вопросу Тихона. У вас есть в этой ситуации вопросы к Украине или нет? Они есть, но я не вправе их высказывать. Поскольку я здесь нахожусь не в качестве аналитика, не в качестве политолога, я нахожусь в качестве человека, который защищает украинского офицера. Все сказанное мной будет спроецировано на моего подзащитного. Поэтому мне приходится, те вопросы, которые у меня есть, они, конечно, наверное, у всех есть. Да. А мне приходится держать при себе. Но отвечая на вопрос, который Тихон задал, в тот момент, когда стало понятно, что Россия будет силовым путем противодействовать проходу под мостом, когда они уже несколько часов лежали в дрейфе на якорной стоянке, и уже стемнело, и уже стало понятно, что все это хорошо не кончится, украинское командование отдало приказ возвращаться назад. Они пошли назад, и в этот момент по ним начали стрелять. Почему? Потому что тот самый адмирал Медведев решил, что его начальство накажет как-то, если он их упустит. Они же уже нарушители границы. Они уже доложили, что кто мы такие? Мы пограничники. Кого мы ловим? Нарушители. Кто у нас здесь находится? Нарушители. Вот так и пошло. Давайте продолжим про сложные российско-украинские отношения. На прошлой неделе прозвучало довольно неожиданное заявление российского МИДа. Может быть, мы его считали как неожиданное. Значит, оно касалось расследования гибели Боинга в 2014 году. С учетом ответственности, значит, заявление такое, что с учетом ответственности Украины МИД готов вести диалог с Нидерландами по поводу расследования гибели Боинга. У вас есть какое-то понимание или, может быть, инсайт? Это какая-то новая позиция России, какое-то новое приглашение к обсуждению? О чем идет речь? По-моему, эта фраза не имеет никакого конкретного смысла. Что такое ответственность Украины, понятно. Она колеблется в диапазоне от того, что они не закрыли небо, как якобы должны были закрыть. А закрыли бы, тогда бы ничего не случилось. В диапазоне до это был вообще украинский самолет, который специально устроил провокацию. Истребители там, штурмовик. Или украинский БУК. Это все или украинский БУК. Да. Вот даже не отходя далеко от этих двух замечательных позиций, можно сколько угодно долго обсуждать с Нидерландами что угодно. Да? Понятно, что пока это не трансформировалось в какого-то рода серьезный шаг назад, который наш МИД очень не любит делать. Он очень любит кричать о русофобии и о том, что он всем покажет. Но когда доходит до конкретики, если такие слова говорились кем-то, кому-то, да, то это не пойдет в коммюнике, это не пойдет ни в какое публичное обсуждение. Это будет сказано как-то, ну давайте, вот, ну вы же понимаете, да, мы все понимаем, вот давайте как-нибудь тихонечко договоримся о чем-нибудь. Были такие слова сказаны или не было, мы достоверно не знаем. Вот вся эта история с этой цитатой, это, насколько я знаю, нидерландский министр иностранных дел со своих слов процитировал то, что ему сказали российские коллеги. Российский МИД, никаких публичных заявлений о том, что он готов признать то, что это были российские люди, то, что был российский БУК, или то, что это были пророссийские люди, или там БУК был передан кому-то. Ничего такого не было. Поэтому, на мой взгляд, здесь особо нечего обсуждать. Одно из самых громких ваших дел, которые мы уже упоминали, дело Надежды Савченко, у которой вы были адвокатом. Даже сейчас не о деле, а о том, что было потом. Как вам кажется, почему, вернувшись в Украину, Надежда Савченко из героя нации, которую ждала вся страна, сперва она стала изгоем, а потом и вовсе была отправлена в тюрьму? Снова. Сначала в России, потом в Украине. Ну, это тяжелый для меня вопрос. В 2016 году я был уверен, что она многому научилась в российской тюрьме. Мы с ней много говорили не только о ее деле, но и о том, как вообще устроен мир. Она в какой-то момент, когда она поняла, что ее депутатство – это не шутка, а всерьез, она начала думать о том, а как она вообще будет работать депутатом, и что она будет делать. И мы с ней говорили, там я приносил разные книжки по экономике, например, ну такие популярные. А потом оказалось, что, ну знаете, у нее был позывной «Пуля». Из этого еще потом, когда считали, что она снайпер, из этого пытались строить целую теорию, что вот раз она пуля, значит, это потому, что она снайпер. А, Вот пока она была в стволе, пока у нее, она сидела в российской тюрьме, у нее была только одна траектория. Вот либо ты остаешься в стволе, либо ты вылетаешь туда, на свободу. А все ее особенности сложного характера, все ее представление о том, как устроен мир, какую роль в нем играют олигархи. А Порошенко для нее в первую очередь олигарх, а потом уже все что угодно, включая президент Украины. А что такое народ? Какие у народа представления и пожелания? Вот все это либо не имело никакого значения, либо играло на нее, поскольку подчеркивало ее такую, знаете, бесшабашность и готовность говорить в лицо российским судьям то, что российские судьи в лицо обычно не слышат. От людей, которые чью судьбу они решают. Что по ней стало в какой-то момент понятно, что ее судьбу будут решать не судьи, ну тогда чего уже деликатничать, да? Вот когда она оказалась, вылетела из этого ствола и оказалась на воле, оказалось, что пуля, она со смещенным центром тяжести. То есть она летит не туда, куда от нее ожидают, а туда, куда ей самой хочется. Так, вот по моим представлениям, как я, по крайней мере, хотел бы, чтобы это было, ее роль на ближайшие годы после или месяцы после освобождения должна была в основном заключаться в том, чтобы сесть на шею европейским политикам, своим коллегам по ПАСЕ, она же не только депутат Рады, она была еще делегатом ПАСЕ, и быть таким одновременно и переговорщиком, и наглядным образцом. Смотрите, вот что Россия делает с нашими украинскими заложниками, давайте делайте что-нибудь. Ну, произошло примерно противоположно. Она вместо этого стала ездить по Украине, встречаться с простым народом, да, и высказывает тезисы, которые колебались. Ну, она уже говорила некоторые здравые вещи. Просто на фоне, там, если один из 10 ее тезисов был безумным, то всем запоминался, как у папаши Мюллера безумный, а то, что там было что-то еще такое небезумное, да, это уже никому не запоминалось, потому что все обсуждали это. В Украине в какой-то момент выросла целая теория заговора, которую даже депутаты, ее коллеги, не снесясь, транслируют, что вот ее там либо перевербовали, либо там даже как один особенно креативный деятель сказал, что это вообще все была инсценировка, что ее попадание в плен было инсценировкой, что вот ее там чуть ли не с колыбели готовило ФСБ как будущего маньчжурского кандидата для Украины. Это все полная чушь, но хотя бы потому, что если бы у ФСБ был такой маньчжурский кандидат, то ему бы сказали сидеть тихо, говорить приятные вещи, и она бы сейчас к этим выборам 2019 года подходила бы не в СИЗО, да, а подходила бы с таким нормальным президентским рейтингом. Как Зеленский. Как Зеленский, да. Скажите, этого не случилось. Очень жаль, что этого не случилось. Я имею в виду то, что она не работала на заложников, а не то, что она не стала президентом и не станет. Но что есть, то есть. Вы по-человечески, когда все это произошло с Надеждой Савченко в Украине уже, вы испытали досаду или разочарование? Ну, разочарование именно потому, что мы утратили возможности. То есть это было раньше. В человеке. Нет, в человеке нет. Я понимал, что не нужно возлагать на человека то бремя, которое он не может нести по своим там, данным, по своим. И надежды не нужно возлагать. И не нужно как-то вот как чересчур уж лепить себе кумира и все подобное прочее. Я с ним встречался буквально за день до того, как с него снимали неприкосновенность ради. То есть мне было интересно послушать, что она по этому поводу скажет теперь. Я ей порекомендовал киевских адвокатов, моих коллег, которые сейчас входят в ее команду защиты. Но там я не буду комментировать их работу, чтобы не толкать их под руку, что называется. Да, у них своя линия защиты. Было бы, наверное, сейчас в этой новой ситуации я был бы для нее очень плохим адвокатом. Потому что... Почему? Мне бы вспоминали, что я говорил и как я себя вел тогда, когда она сидела в России, от меня ждали бы примерно того же. А поскольку дело другое, фактура совершенно другая, ситуация другая, другой контекст, другой суд. А если бы я вел себя иначе, наверное, кто-то и многие, наверное, посчитали бы, что я веду себя неискренне, неправильно. Это не то, что требуется. Требуется, чтобы адвокат соответствовал моменту и соответствовал ситуации. Сейчас, прости, да, у меня возник вопрос по ходу. А украинский суд более независим, чем российский? Более независим в целом, конечно. Вплоть до того, что там судьям приходится... Вот когда в российский суд приходит какое-нибудь политически мотивированное дело, что делает председатель? Он назначает, расписывает, как это говорится. Назначает на его рассмотрение судью, в котором он уверен. И у председателя не болит голова потом о том, как этот судья решит это дело. Потому что если бы судья мог решить дело как-то по-другому, вот просто этого дела не получил бы. Он получит какое-нибудь дело безвестного Иванова Петрова, где таких проблем у председателя не будет. В Украине вплоть до того, что были ситуации, это очень смешно ловилось, когда там же распределяют компьютер. Случайным образом. Uh-huh. Были ситуации, когда приходит такое дело, в котором сплелись очень мощные интересы. И происходит ситуация, когда из скольки-то там судей, там из 5-6 судей, которые в этом суде работают, в одно утро, значит, один заболевает, уходит на больничный, трое пишут заявление на один день на отпуск. Потому что не и компьютер выбирает одного единственного судью из оставшихся, из одного. Где же здесь независимость? Но сам факт, что на такие усилия приходится идти, и то, что эта система уже отрастила у себя некоторый, да, несовершенный, конечно, иммунитет, уже говорит в ее пользу. То есть в Украине, Украина тоже, извините, тоже постсоветская страна. Отличие, да, холодной от студеной, мне кажется. Вот когда я смотрю, как работают украинские адвокаты, то, что они могут, например, устроить такую вещь, я не говорю, что это хорошо. Вот просто важно, что это возможно, в принципе. Они могут устроить обструкцию, просто долго выступая, заявляя ходатайство. И это может тянуться сутками. А сами что сделают? За меня заткнут через 5 минут, скажут, все, садитесь, все понятно, адвокат. У вас есть письменный материал для приобщения? Приобщайте. Ну да. Смотрите, суд держался сейчас за четверть. Вы можете объяснить, почему в истории Надежды Савченко состоялся обмен на россиян, находившихся в Украине, а теперь, например, в деле Сенцова это не происходит? На самом деле это черный ящик, и мы не знаем, как он работает. А в случае с Савченко мы знаем, когда было принято решение. Когда? Это было прямо перед новым 2016 годом в разговоре, в телефонном разговоре между Путиным, Меркель, тогда еще Оландом, и тогда еще Обамой, Путин, Меркель, Порошенко и Оланд. Вот это было без американцев. Это был нормандский формат. Нормандская четверка. Значит, в какой-то момент Путин сказал, да, хорошо, после суда мы ее отдадим. Там в качестве такого go-between выступал Медведчук, который в Украине очень своеобразная личность, с очень неоднозначной репутацией. Да, мы об этом много рассказывали как раз в пятницу. Там был очень странный этот обмен обставлен, то есть там была странная мизансцена в Кремле, такой официозный кадр, официозная съемка, когда сидит стол, во главе стола сидит Путин, по левую руку от него Медведчук, по правую руку две вдовы вот этих журналистов погибших, якобы убитых Савченко. И происходит монолог Путина, когда все молча слушают его, Путин объясняет этим вдовам, как хорошо они поступили, что они выступили с обращением о помиловании Савченко. Это смотрелось дико, но это было, в общем, тоже способом оформить всю эту ситуацию, потому что она отказывалась писать о обращении о помиловании. После этого, что важно, состоялся еще один обмен, двойной. А вот все помнят про Савченко, было еще двое украинцев, Афанасьев, это как раз член группы Сенцова, и Солошенко, это очень пожилой человек, которого осудили за шпионаж, и он спустя полтора года после освобождения умер. Вот их обменяли на троих, причем на троих граждан Украины, не на российских солдат, на троих граждан Украины, которые сидели в Одессе по разным обвинениям. И мы ждали, что если произошел один обмен и второй обмен, то, наверное, будет и третий. И вот это ожидание тянется уже без малого 3 года, следующий 16-й год. Дело просто банально в том, что Савченко – женщина, а Сенцов – мужчина, и для мужчин КГБшной закалки это имеет значение? Дело Сенцова, я еще не говорю про Сенцова как личность. Да? Но мы же говорим про обмен личности. Дело Сенцова, в котором я защищал одного из второстепенных фигурантов, Алексея Чернея, собственно, человек, который собственно, сам вот ходил поджигать этот офис партии регионов, что ему вменили как теракт против российской власти. На деле Сенцова стоят два, на деле группы Сенцова стоят два очень важных маркера, как мне кажется, для Путина. Это Крым и это терроризм. Путин пришел к власти на чем, на какой теме? На теме борьбы с терроризмом. 99-й год, взрывы в Москве. И с тех пор то, что вот если не будет Путина, то нас всех поглотит терроризм, и мы все в нем потонем. Это одна из важных тем. Она иногда отходит на второй план, иногда на третий, но она никогда дальше третьего плана не уходит. Она всегда где-то подспудно есть. А Крым – это такой ренессанс. Уже 14-й год, уже как-то всем это все, по-моему, поднадоело. И тут внезапно Крым. И то, что это было первое такого рода дело, в котором российская власть демонстрировала, что вот мы пришли в Крым, и мы здесь не допустим терроризма, вот это, по-моему, что-то такое эмоциональное и очень личное. Хотя как раз Афанасьев, которого отдали вместе с Солошенко, он как раз проходил тоже по этому делу. Наверное, Сенцов все-таки в данном случае страдает от того, что он такой титульный фигурант этого дела. И он режиссер, и в его поддержку собрана очень большая... такое большое количество высказываний разных деятелей искусства. И это тоже особенно раздражает российскую власть и Путина лично. Может быть, это... Если вы слишком много просите... В том числе мешает пойти на то, что кто-то может посчитать тем, что он прогнулся под давлением. Давайте... Хотя Савченко, я уверен, он именно что прогнулся под давлением. Это не был жест доброволи. Это не была галантность, это не было то, что женщина не женщина. Это был очень особенный случай. Давайте ближе к вашим делам. Это что, не мое дело? И к вам лично. Да, в принципе, тоже. Нет, ну подождите, Сенцов не ваше дело. А я сказал, что вещал одного человека за урок. Да, да. Но, тем не менее, Сенцова вы не защищаете. Вот как раз хотел спросить про тех, кого вы берете защищать, и кого вы не берете защищать. Как это происходит? Вот, условно говоря, если бы вам предложили, к вам обратились бы с просьбой защищать, скажем, Кирилла Вышинского, это журналист, который арестован и сидит сейчас в Украине, или, не знаю, Марию Бутину, которая арестована в США, вы бы взялись их защищать? У адвокатов вообще есть очень разные подходы к этой теме. Какой у вас? Ну, у меня тоже разный подход, конечно. Те, кто участвует в защите по назначению, у многих из этих коллег очень такой философский подход. Вот кого Бог пошлет, того и буду защищать. Нет, подождите, не назначение. Это громкие политические дела. Вот вам предлагают стать защитником вот Вышинского или Бутиной. Ваши действия. Я думаю, что я бы отказал. Ну, Бутина я не могу защищать, потому что это американская юрисдикция. Да, и у нее должен быть американский юрист. То есть я здесь просто вне этого списка изначально кандидатов. Вышинского теоретически, как адвокат допущенной практики в Иране, я мог бы, наверное, защищать. Но я думаю, что я бы для него был не лучшим выбором. Потому что если... У него такая очень, очень жесткая пророссийская ориентация. У него медаль за Крым. Да? Его в Украине считают там, чуть ли не каким-то главным или важным звеном. А у вас какая ориентация? У меня ориентация по-украински. Мы здесь, там, да, если угодно, вот эти вот два свой среди чужих, чужой среди своих. Если мы сошлись в одном деле, и мне нужно было бы выкладываться на полную, защищая человека, которого взгляды мне очень сильно не симпатичны, да, я бы, конечно, не смог выложиться на полную. И адвокат, который понимает, что ты в данном случае, тебе личность твоего потенциального или реального подзащитного мешает максимально отработать его пользу, но, наверное, за это дело не нужно браться, нужно взять самоотвод. То есть, уступить его коллеге, который будет лучше тебя в этом смысле. Очень логично. То есть, смотрите, Илья, получается, что на самом деле вы выбираете подзащитных, исходя из своих политических взглядов и убеждений. Но нет. Вы все-таки говорите о делах. Сейчас, подождите. Делах нет, изначально. Вы только что сказали. Я украинской ориентации, он российской ориентации. Мы не могли бы сойтись в одном суде. Для вас, собственно, в этой истории чего тогда больше? Адвокатской деятельности или политической? К моему большому счастью, моя работа мне позволяет... именно этой работой выражать все, что я считаю правильным выражать по поводу ситуации. Если бы я был водителем автобуса, я бы, наверное, после Крыма находился в очень тяжелом таком моральном состоянии. Мне нужно было бы либо как-то там идти на эти митинги, да, либо стоять в пикете, чтобы показать там, да, в первую очередь, своей совести. А вы не ходили на митинги? Людям, ну, ходил, но не в качестве вот чего-то такого заглавного. То есть, да. Получается, что для вас... защищая людей. Ваше выступление в суде – это как выступление на сцене где-то. На митинге. Да. А почему нет, собственно говоря? Адвокатура никогда не была чужда, даже не столько политике, да, сколько какому-то, какой-то общественной неотчужденности, если угодно, да? У нас были адвокаты в дореволюционной России, которые... Которые... Сказать, знаменитый адвокат Кони, да. Нет, неправильно сказали. Кони ни одного дня в жизни не был адвокатом. Он был прокурором, потом судьей, потом сенатором. Наверное, Плевака. Плевака тоже плохой пример. Плевака, у него практически не было политических дел. Вот была когорта адвокатов, которые брали, в том числе бесплатно брали, защищать рабочих или народников, или там каких-то нигилистов, да, потому что считали, что это важно и правильно. Вот я считаю, что важно и правильно, в том числе защищать украинцев. Ну, у меня есть еще, если угодно, такая дополнительная что ли, возможность. Да, я читаю, говорю по-украински. И когда я беру украинское дело, по которому нужно приобщать документы из Украины, ездить туда и договариваться с кем-то, мне это делать проще, чем коллеги, которые, ну, он может быть объяснится, да, и с ним в любом случае поговорят по-русски, если нужно. Uh-huh. Но когда он получает бумагу, на которой вроде слова, там половина слов знакомая, а половина непонятная. И буквы говорит, так, я должен сначала позвать переводчика. Я говорю, переводчику теряет время. У меня всего этого нет, я могу за счет этого более эффективно в каких-то ситуациях выступать такого. А у вас есть украинское гражданство? Нет. А не было бы логично вам его взять, чтобы более убедительно представлять Украину в российских судах? Украинскую сторону, скажем так. Украинское законодательство не допускает двойного гражданства. Если иностранец берет украинское гражданство, приобретает его, он должен в течение 2 лет отказаться от того, которое у него было прежде. можно, естественно, не афишировать. То есть причина исключительно юридическая для вас? Не совсем так. Фактически никакой ответственности за это нет. Если ты кладешь второй паспорт под сукно, не хвастаешься им и спокойно им владеешь, как многие делают. Очень многие делают так, да. Тебе это, скорее всего, сойдет с рук. Но вот для меня это было бы той мерой такого двуручества, на которую я не хочу идти. Если я получу украинское гражданство, я должен буду честно пойти и честно сдать российский паспорт. И после этого потеряю возможность работать здесь, так я работаю сейчас. Мне хотелось бы сделать шаг назад по поводу политики. Нет ли у вас желания заняться прямой политикой? Например, скоро выборы в форме, например? Скоро выборы в Мосгордуму. Например. Я не вижу ни одного реального шанса быть избранным в Мосгордуму. А участвовать в гонке по принципу «не догоню, но согреюсь», мне кажется, не рационально. Слушайте, у нас был позже этот вопрос, но я не могу сейчас его не задать. Вы не видите ни одного реального шанса, и поэтому не идете в выборы Мосгордуму. В российских судах 99,6% обвинительных приговоров. Какие там у вас шансы? У вас там шансы проиграть 100%. Во-первых, у нас появилось сейчас, в районах суда появились присяжные, и это уже породило целую... Она незаметна обывателю, но она среди адвокатов очень сильно ощущается. Такую волну... Как-то вау-удивление. Начали выигрываться дела, которые при прежнем порядке, когда рассматривает судья единоличный или тройка судей, не могли выиграться в принципе. Это одна составляющая. То есть интересно сейчас, почему не хочется судить в России? Интересно поработать вот в этой новой ситуации. Когда, вы выиграли когда судьи... за последнее время какие-то суды? Были оправданы, например, наркотическое дело в Брянске. Помните эту историю? Да. Нашумевшая, да? Было 0% за то, что судьи... Людей, которые проходят по наркотической статье в особо крупном размере, организованная группа тем более, да, менялась, оправдают. Присяжные их оправдали. Я хочу в ближайшее время взять парочку таких дел и посмотреть, что получится. Но главное не это. Главное то, что адвокатура, она не обязательно про выигрыш-проигрыш. Адвокатура во многом вещь паллиативная. Вот как есть паллиативная медицина. Если человека нельзя вылечить, чтобы он был здоровым, это не значит, что его не нужно лечить. Если человека нельзя оправдать, чтобы он вышел в белых одеждах, и прокурор бы перед ним извинился, как положено в таких случаях делать. Это не значит, что его не нужно защищать. Мы можем скостить ему год, два, месяц, там, да, полгода кому-то. И это уже польза, этим уже нужно заниматься, во-первых. Во-вторых... А политика не такая история. Там не работает этот процесс. В политике я вот этого результата, хотя бы паллиативного, но который выражается в том, что человек живет с семьей, мой подзащитный, да, а не уехал на два лишних года там, отбывать... Там, эту самую, добывать эту руду или что-то, недавно, шьют рукавицы. В политике я такого результата для себя, по крайней мере, вот сейчас не вижу. Вы меня сбили с мысли. Еще один важный фактор. Да, почему адвокат — это не только человек, который встает в суде и что-то говорит. Это не только человек, который пишет бумагу и отдает ее следователю. Адвокат — это человек, который обеспечивает связь с внешним миром для своего подзащитного. Потому что когда человек сидит в камере и понимает, что с ним сделают все, что угодно, и если он не признает вину, или если он не даст показания часто в виде оговора на каких-то других соучастников, если он не делает что-то, что от него требуют, то он, вот, его просто там запытают до смерти. А для него адвокат, который независим, который строптив, который выйдет вот сейчас, он останется в тюрьме, адвокат выйдет сейчас за ворота и расскажет все, что с ним происходило в этой тюрьме, и поднимет скандал. Для него это часто единственный шанс в такой ситуации остаться целым. И это тоже важная составляющая работы. Так что адвокатура – это не только паримейсон, не только плевака. Это вот еще кое-что такое черновое, вот это вот такая, знаете, работа руками и ногами, которая тоже очень важна. Без нее тоже многие люди пострадали бы сильнее, чем они пострадали на самом деле. У нас не по сценарию, но очень интересную мы тему подняли, пока шла реклама, по поводу того, что мы как раз говорили перед рекламой, что в связи с введением в райсудах судов присяжных возросло количество оправдательных приговоров. И я вас перед тем, как у нас закончилась реклама, спросил, и что статистика в России улучшится с этих кошмарных 99,6 обвинительных приговоров. Вы сказали нет, а теперь объясните почему. Она не улучшится, потому что таких дел в штуках их все равно меньше. Абсолютное большинство российских уголовных дел – это всякого рода кражи, очень много наркотических составов. Но вот именно по тому сегменту, который порождает наиболее жуткие дела, какие-нибудь убийства на бытовой почве, где полиция берет какого-нибудь первого попавшегося соседа и его пытает, чтобы он признался. Вот такого рода дела, именно они больше всего требуют присяжных, они там присяжные нужнее всего. И если считать статистику отдельно по ним, то я думаю, что по итогам 2018, особенно 2019 года, потому что в 2018 году только с июня началась работа присяжных в райсудах. Я думаю, что по итогам 2019 года, когда люди поймут, когда вот по СИЗО уже пройдет слух, что это работает, что не нужно от этого отказываться, потому что следователь говорит, что так тебе дадут больше. Скорее всего, там будет видно даже и на статистике. Пока это видно только на штучных делах и на каких-то отдельно взятых делах. А в России какой процент судов судят присяжными? Очень незначительный. До последнего времени это никогда не поднималось, ну вот последние годы, допустим, там, с 16-го считая, никогда не поднималось больше 200 дел в год. 200. Не 200 тысяч, а 200 дел в год. Из скольких? От 800 до миллиона уголовных дел всего по стране. От 800 тысяч до миллиона уголовных дел? Поэтому, если вы хотите... 200? Да, если вы хотите скачка в процентах, то его, конечно, не будет. Но если вы спрашиваете, полезно ли это и влияет ли это на ситуацию, да, влияет, потому что это влияет в самом чувствительном сегменте. А вы наверняка поддерживаете введение суда присяжных всеобщего? Ну, я большой... Ну, что значит всеобщего? Да, везде, во всех судах. Я не настаиваю, чтобы автомобильные штрафы присуждали присяжные, да, и никто, по-моему, не настаивает. Ну, чтобы, условно говоря, те статьи, которые были выведены, чтобы вернули. Я вообще большой друзья с этого дела. Я учился в свое время с Евгением Анатольевичем Пашина, который был отцом второго рождения суда присяжных в России. В 92-93 году он писал эти законы. Он меня этим заразил, и я еще со студенческих времен большой энтузиаст и большой фанат суда присяжных. Я не считаю, что этот суд должен фактически рассматривать там, большинство дел или там, какой-то значительный процент этих дел. Но очень важно, чтобы во многих делах он маячил на горизонте как реальная перспектива, как это, собственно, происходит в Америке. В США действует 6-я поправка Конституции о том, что любое преступление, наказуемое тюрьмой свыше, чем на 6 месяцев или штрафом свыше, чем на 1000 долларов, подпадает под юрисдикцию суда присяжных. И это не значит, что там они только и делают, что собирают этих присяжных. 90 там, вот сколько у нас процентов обвинений, столько у них примерно процент дел, которые завершаются сделкой. Когда обвиняемый признает себя виновным. Еще до суда. Да. Почему это так? Да. Потому что и обвиняемый, и прокурор, что самое главное, имеют в виду, что если они пойдут в суд с присяжными, то там ситуация будет непредсказуемая. И непонятно, что будет. Вот этот непонятно непредсказуемости того, что очень многие дела потенциально идут присяжным, он создает, с одной стороны, определенную такую палку, да, на прокурора, которой нет сейчас совершенно в России. И он, что интересно, создает еще и палку на следователя. Потому что следователь, который готовит дело к передаче в суд, понимая, что если уж дело попало в суд, то там уже судья, в конце концов, прижется, выйдет на субботник и будет за него закрывать недочет, потому что суде саму не нужен оправдательный приговор. Вот тот же самый следователь, понимая, что это дело потенциально может попасть к присяжным, он не будет позволять себе такие вещи, которые присяжные, увидя их, моментально перестанут верить обвинению и моментально настроятся на оправдание. У нас не так много осталось времени. Мне хотелось бы поговорить еще об одном деле, которое явно не попадет к присяжным. Дело чеченского правозащитника Юбы Титиева, главы грузинского мемориала. Вы связывали его арест. И вы его тоже ведете. Да, вы связывали его арест с блокировкой Инстаграма Рамзана Кадырова. Ну, это не я его связывал, прямо скажем. Но молва связывала. С молвой очень трудно спорить. А в чем молва – это не юридическая величина. Знаете, Восток – дело тонкое. Из Чеченской республики многие вещи устроены иначе. Например, это дело уже поставило рекорд России по количеству свидетелей по одноэпизодному делу о наркотиках. Потому что обычная ситуация, когда человек обвиняет в хранении наркотиков, ну, кто-то будет свидетелем. Ну, там понятых допросят, да, ну какой-нибудь его человек, который претендует на то, что он эти наркотики ему продал. Ну и все. Там 2-3-4 свидетеля. По этому делу уже было допрошено 65 свидетелей обвинения. Вот мы сейчас заканчиваем, мы уже на финишной прямой. Наверное, в марте состоится прения по этому делу. И более 30 свидетелей защиты. И эти свидетели защиты – это старики в основном. Соседи Аюба Титиева. Ему самому 63 года. Он родился не в Чечне, он родился в Киргизии. Их там всем селом тогдашнее чеченское поколение выслали в Киргизию. И он и многие его сверстники родились там. И вот эти люди, которым уже за 60, многим за 70, кому-то под 80, они приходят. И говорят, в суде вещи, в общем, довольно невозможные. Или нетипичные, или очень неожиданные для этой ситуации. Говорят, мы не верим обвинению, мы знаем Аюба, мы знаем, кто он такой. Он за всю жизнь ни разу не прикоснулся даже к водке. Он ни разу не прикоснулся к сигарете. Мы в этом всему не верим. Вот в какой-нибудь Ивановской области, если придут 30 пенсионеров и скажут, что наш друг пенсионер Иван Иванович, он очень хороший человек, мы не верим, ну, наверное, судья улыбнется, да, или там посмеется прокурор. А для Чеченской республики то, что говорят старики, Причем говорят именно в контексте «мы не верим власти, мы не верим обвинению», это очень важно. А в чем история с Инстаграмом? Сейчас, подожди. Ну, в чем история с Инстаграмом, я не знаю, честно говоря. Значит, ну, там у Рамзана Кадырова, у него было много по этому поводу реплик. Вот, наверное, ближайшая реплика, которая близка и к той и другой теме, он про Тидиева говорил, что это человек-наркоман. Он говорил, что за него вписываются западные правозащитники, и говорил такую мысль, что а вот если он правозащитник, почему он не защищает мои права, когда, имея в виду, что вот когда у него удалили аккаунт Инстаграм. То есть, с его точки зрения, Тидиев не правозащитник, а я напомню, чем он занимался. Он занимался расследованием исчезновения людей. Исчезновение, то есть фактически замаскированных убийств. А с моей точки зрения, он, конечно, правозащитник. С точки зрения Кадырова, наверное, если бы он занимался вопросами Инстаграма, то, наверное, он был правозащитником, а так нет. Я не могу с ним согласиться. Давайте вернемся к тому, что вы говорили про стариков. Это намного более интересно, чем Инстаграм. То есть вы считаете, что позиция стариков в Чечне может повернуться таким образом, что суд оправдает эти? Смотрите, по этому делу нам привели примерно 15 полицейских, которые какое-то отношение к ситуации имели. То есть они либо задерживали Тидиева, либо они там занимались какими-то манипуляциями по этому делу. А 50, те, которые в этот день были на дежурстве, говорили, мы ни разу в жизни этого не видели. И в большинстве случаев это правда. Зачем их привели? Их привели по той причине, что Тидиев сказал, меня в тот день дважды привозили в ОВД. Меня остановили первый раз, мою машину на трассе, подбросили мне наркотики. Привезли в ОВД, сказали, подписывай признание. Я сказал, не подпишу, делайте по закону. Мне сказали, тогда сейчас будет по закону. Привезли снова на то же место, подкинули снова наркотики, привезли понятых, составили протокол, привезли второй раз. А для нас это важно, потому что мы настаивали на том, что нужно взять видеозаписи, записи с камер, и посмотреть, сколько раз машина Тидиева въезжала в ворота ОВД. Потому что это наблюдаемая вещь. Там можно, камера на нее может не попасть, как на пакетик засунули в карман маленький, да? Но сколько раз машина въезжает, 2 или 1, это понятно. Они пошли по линии, что нет, этот человек лжет во всем. А как это доказать? Значит, нужно допросить всех полицейских, и вот если все полицейские скажут, что он говорит неправду, что что-то все было не так, значит, все убедятся в том, что он лжет. И тут эти старики приходят, и становится понятно, что та аудитория, на которую была рассчитана публичная часть вот всего этого процесса, ну, у нее есть один результат, то, что Тидиева нужно посадить, чтобы он просто перестал заниматься своей деятельностью, перестал, чтобы мемориал, который, по сути, Тидиев, это и есть чеченский мемориал, он и его ближайшие сотрудники, чтобы эта деятельность прекратилась. А вторая часть, чтобы люди, ну, даже если они не верят в эту ситуацию, да, то хотя бы они молчали, они понимали, что вот у них на глазах расправились с человеком, которого они считают хорошим человеком, может быть, лучшим человеком в этом, да, в этой общине, вот с ним расправились, и никто бы не смел пикнуть по этому поводу. И когда приходят старики, с мнением которых, ну, даже не с мнением, со словом которых, с тем, что они говорят публично, как-то считаются, и говорят, мы не верим, это создает какую-то другую ситуацию. Я не уверен, что это повлияет на приговор Тидиева, хотя можно надеяться, что и на приговор тоже. В конце концов, есть такие компромиссные варианты. Ему угрожают до 10 лет, если он просидел в тюрьме уже больше года. Да, в конце концов, если судья, даже признает его виновным, потому что все понимают, что он невиновен, даст ему там засиженным, как у нас говорят, там, то есть год с небольшим. Наверное, это будет компромисс. Но это тем более важно для того, что будет сидеть ему после приговора. Это вещи, на которые тоже приходится работать. Я очень рад, что в этом деле получилось именно так. Что значит после приговора? Ну, смотрите, человек... Будут ли ему верить, или придется ли ему уехать из республики, вы про это? Ну, для него, например, важно, как на него смотрят соседи. Для него очень важно, что соседи не отвернулись, да? Для меня важно, чтобы его не... Ну, извините за жесткие вещи, но чтобы его не убили в тюрьме и не сказали, что он умер сам. Окей. Будем надеяться, что это все закончится благополучно с Тидиевым, потому что действительно это вопиющее дело, тут особо даже нечего обсуждать, как нам кажется. Давайте про вас в завершении еще пару вопросов. Вы, честно сказать, производите впечатление героя американского юридически-судебного сериала. Вот Тихон их очень любит, я не столько это смотрю. Правда. Вы эти сериалы смотрите, вы берете пример с этих героев? Я сериалы не смотрю. Я тоже говорил уже в нескольких интервью по этому поводу, как я, собственно, пришел в профессию, когда еще не было сериалов. Были книжные сериалы. Вот я в детстве, когда мне было 12-13 лет, я зачитывался книжками про Перри Мейсона, адвоката. Да? Если кто не читал, то вот это детективы про адвоката. Обычно детективы про комиссара Мегре или про какого-нибудь вообще частника типа Шерлока Холмса. Вот я читал детективы про адвоката. Когда мне было 13 лет, когда уже дети, в общем, начинают думать, кем же на самом деле быть в жизни, если не космонавтом, вот мне попался этот выбор. И с тех пор я иду по этой дорожке. Сериалы посмотрите обязательно. Я вам очень рекомендую. Смотрите, все те дела, которые мы сейчас обсуждали, очевидно, эти дела, многие из которых дела правозащитные, вряд ли они приносят, уж простите, много денег. А на что живет адвокат Илья Новиков? При том, что адвокат Илья Новиков производит впечатление обеспеченного, успешного человека. Спасибо на добром слове. К счастью, правозащитные дела – это не единственные дела, которые я веду. И некоторые из этих правозащитных дел я могу себе позволить вести пробоно, именно потому, что основная моя работа, которая далеко не так зрелищная, далеко не так, что ли, взывает к комментариям, да, и к привлечению внимания, тем не менее, она касается дел, ну, если угодно, обычных, там, да, обычных уголовных дел, да, без политического подтекста, за которые я, естественно, получаю гонорар. Вот на это живу. Хорошо, всем интересно, подожди. Хорошо живет российский адвокат? Ну, вот так, в среднем. Очень по-разному. Наверное, 80% наших коллег живут на деньги, которые получаются за ведение дел по назначению государства. Ну, это какие-то нищенские, наверняка. Эти деньги, если без коэффициентов, это около 500 рублей в день. В день. Не 500 долларов в час, а 500 рублей в день. И вот люди, наверное, не очень понимают, чем живут адвокаты. Во многом внутренняя жизнь адвокатуры вертится вокруг этого вопроса. Может ли Федеральная палата адвокатов пролоббировать, чтобы это было не 500 рублей, а 700 или 800? Вот это успешные адвокаты, как Илья Новиков, на что живут? Значит, ну, опять же, там успешный, неуспешный, про адвокат после этого говорить, наверное, не очень скромно. Мы про вас говорим. Значит, я плачу повышенные взносы, я плачу на 600 рублей в месяц взносов в палату больше, для того, чтобы не вести дело по назначению. То есть, фактически, за право самому себе выбирать клиента, самому себе выбирать доверителей. Для меня это важно. Вот когда у меня спросили, взялся бы я за такое-то дело, если бы я этих 600 рублей не платил, если бы я там участвовал, как это официально называется, участвовал в оказании правовой помощи населению в рамках не софинансирования этой помощи, а в рамках фактической работы. Я бы был должен взять любое дело, по которому они приходят. Так, к счастью, я волен в выборе своих доверителей. Счастливый человек. К сожалению, время наше подошло к концу. Благодарим вас. Адвокат Илья Новиков в программе «На троих», ведущий Алексей Пивоваров. Тихон Зятко. Спасибо всем. Счастливо.